«Если бы ты раньше так думал», — пробормотала Санса. Эти слова ощущались, как удар стилета под ребра. «Ага, если бы». Она снова вздохнула, глядя ему в лицо. «У тебя», — ее рука заколебалась. Юноша поднял собственную руку, коснувшись лба. Он почувствовал пальцем капельку крови и скривился, прежде чем вытереть лоб платочком. «Извини, это было не кстати», — добавила она после паузы. «Но правда, не стоит извиняться», — пробормотал он. Санса села на другой ящик, глядя, как Калибри вернулась назад и прошла сквозь маленькую трещину в стене. «Это лежит на нас обоих», — он буркнул. «Брон выглядит так, словно едва может ходить. Ты не слишком давишь на него? Я припоминаю, что и сама едва могла двигаться после наших тренировок. Ты всегда говорил, что это признак хорошей схватки», — она моргнула, припоминая Браавос. «Как бы там ни было, Брон довольно неплохой боец. Он даже научил меня некоторым новым трюкам. Тебе стоит взять его к своим рейдерам». Юноша согласно буркнул. В этой жизни они сохраняли определенную дистанцию. Бремя их ошибок, неопределенность, сама атмосфера Красного замка. «Это похоже на ночной кошмар», — сказал он через минуту. «Оно пройдет, Джоффри». Он подарил ей вынужденно улыбку, прежде чем сделать очередной глоток вина. «Хочешь узнать кое-что смешное?» — спросил юноша после некоторой паузы, опершись спиной на кипу ящиков у себя за спиной. Санса тоже откинулась назад. Калибри вытащили маленький свиток и положили ей в руки, пока она смотрела на Джоффри. «Это комната. Одна из десятков аналогичных, разбросанных по всему замку, и они все кажутся мне одинаковыми. Хочешь узнать, что я вспомнил первое, когда мы зашли именно в эту?» Санса слегка наклонили голову, не отводя взгляда. «Даже сейчас, после всех тех лет, это и до сих пор долбаная кошка», — сказал он чуть позже, сжал губы и медленно покачал головой. «Одна из Тамминовых. Мне было так интересно, я так увлекся», — орудуя тем ножом. Голос начал ломаться, словно горло что, то сжало. «Котята, они родились мертвыми. По крайней мере, природа сжалилась над ними. А потом?» — спросила Санса голосом, тихим даже для ее ушей. Джоффри буркнул. «Я был в растерянности. Все в Красном замке бросали на меня странные взгляды, от рабочих до королевских гвардейцев, даже мой собственный проклятый отец оба отца, но ни один не сказал ни слова. Это всегда воспринималось как осуждающий шепот и оценивающие взгляды, но никто так и не сказал ни слова о той ситуации, ни упреков, ни поучений. Роберт пил, матушка помрачнела, Джейми удвоил свои фальшивые улыбки, Таммин плакал, он запнулся, уставившись взглядом на ладони. Но это уже древняя история, она росла вместе со мной во время путешествий, взрослея по-своему», — сказал он, и Сансе не нужно было объяснять, что имелось в виду. «Моя ярость, я потратил целые десятилетия в размышлениях о ней». «Размышлял», — добавил юноша. «Иногда я сам себя убеждал, что это часть моего проклятия, недоступный пониманию компонент пурпура, красная». Санса сложила ладони вместе, отложив свиток на бок, пока слушала. «Иногда я был уверен, что что-то глубоко во мне сгнило окончательно, как природные лозы вырастают из навозной ямы, которой было мое настоящее я, еще до всего того опыта, что я получил во время долгих странствий. И знаешь что, Санса, я уже знаю, что это такое», — сказал он с бледной улыбкой. «Я бы скорее назвала это цветком, а не лозой. Конечно же, хищным плотоядным цветком, типа той, что откусила тебе палец в Сатариасе», — напомнила она, ответив такой же улыбкой. Джоффри фыркнул, глядя на бок. «Я видел собственными глазами красную комету, и она не имеет ничего общего со мной. Комета является олицетворением чистой цели, как закон, получивший физическую форму, а мое красное является лишь жалкой жаждой насилия. Я считала, что ты придал тому красному собственную цель. Оно глубоко спрятано и выныривает наружу только на поле боя или на тренировочной площадке», — пробормотал юноша. Санса посмотрела на свои руки, разминая пальцы. «Кажется, ты неправильно оцениваешь его. То, что ты называешь красным, это ты, Джофф», — сказала она. «Полагаю, что пока ты будешь держать его замкнутым и скрытым, то никогда не сможешь на самом деле понять это, понять самого себя. Теперь ты говоришь как мастер Гахарс», — пробубнил он. «Хоть я и низко оцениваю потребность медитации у пенька давно сваленного дерева, но тот мужчина прав», — сказала она, не в силах сдержать легкую улыбку на губах. «Прошли целые века, когда я начал воспринимать это, как нечто другое, как бы это выразить, отделенное, но одновременно и привязанное ко мне», — сказал он, его голос задрожал. проклятие. Как считаешь, я просто обманывал сам себя в течение всего этого времени. Сам как думаешь? Джоффри замолчал, глядя ей в глаза, но взгляд на самом деле простирался значительно дальше мимо нее, сквозь стены, мимо замка. Они так посидели немного, Санса и сама потерялась в раздумьях, снова сложив пальцы вместе. Джоффри медленно выдохнул, откидываясь вперед, оперся локтями на колени и подпер голову. «Джоффри», — сказал он после долгой, долгой паузы, — «это то, что мастер Гахарс всегда желал от меня услышать. То, что его имя», — он поднял голову, глядя на нее с каменным выражением лица, и медленно кивнул. «Его настоящим именем является Джоффри», — прошептал юноша, раздавленный той мыслью. «Это не проклятие, то частичка, что делает тебя тобой, одна из частиц, что составляют мужчины, которого я люблю», — сказала она, и уголки губ поднялись, когда она встала. «Прости за каркасу, Санса, мы оба совершали ошибки. Трудно всегда быть правым в бесконечных жизнях», — сказала она через минуту. «Пообещай, что в следующий раз прислушиваешься ко мне, Джоффри, иначе в следующий раз уже может и не быть». «Клянусь», — сказал он с твердым взглядом и медленно кивнул. Юноша сделал очередной глоток из винного меха, прежде чем опустить его. «Извини, я забыл, там еще немного осталось», — сказал он, передавая мех Сансе. Он остановил движение, когда она легонько покачала головой, с вежливой улыбкой на губах. «Вот дерьмо, придворная улыбка, видимо, это что-то серьезное», — заметил юноша полусерьезно, однако нахмурился, когда Санса вздрогнула и тут же замерла, словно испуганная олениха, медленно опуская плечи вниз. «Санса, что такое?» Было почти смешно наблюдать, как она выбирала среди целого репертуара вежливых, озорных отговорок. Они были похожи на ее версию его боевого инстинкта пожимания плечами, отрицательные улыбки, подмигивание глазом. Она словно выбирала среди них всех в течение секунды, только чтобы отбросить всех вместе, потому что знала, что на него это не подействует. «Санса, что это всего лишь вино», — сказал он, словно пережевывая последнее слово и нахмуриваясь. Наконец она сдалась с мощным вздохом, часто моргая. «Иногда ты такой зануда», — сказала она. «Я еще даже не начинал», — весело заметил юноша. Она не ответила, пока он смотрел на нее. «На самом деле задел за больное?» — спросил Джоффри через мгновение. «Да просто», — девушка склонила голову, еще раз с силой выдохнув, прежде чем заговорить скороговоркой. «Мне теперь не нравится вино, не могу его пить», — призналась она, ускоряясь. Джоффри и дальше не отводил взгляда. «Оно напоминает мне вкус», — она сжала губы. «Вкус?» — спросил юноша. Он нахмурился, глядя на мех свинос в руке. «Крови, оно напоминает тебе вкус крови», — закончил он вместо нее. «Да», — сказала она, снова сжав губы и глядя в сторону. «О силе, которую могу так просто получить из нее. Она манит тебя, не так ли? Она манит меня всякий раз, как я вижу сэра Мерина Транта. Обескровленное тело лучше бы исполняло обязанности гвардейца», — молвила она, криво улыбнувшись. Джоффри фыркнул. «Оно лучше будет исполнять обязанности мастера над шептунами. Я не понял шутки». Санса разразилась кашлем, разбрызгивая капли слюны и попискивая от смеха. Она начала хлопать себя по груди ладонью, прикрывая другой рот, и посмотрела на Джоффри обвинительным взглядом, пытаясь остановить смех. «Боги, Джофф, пожалуй, я скорее соглашусь с такой оценкой», — сказала она между приступами смеха. Джоффри тихо хихикнул. «Такие из нас герои, да, супруги, что были обещанные», — согласилась она, хватая свиток и размахивая им, словно документом. Измененная фраза. «Принц, что был обещан, про мифического героя Азорахе, который должен был возродиться». Джоффри и дальше смеялся, очарованный тем, как озорная улыбка расцвела на лице Сансы. Они провели так еще немного времени, наслаждаясь легкостью и беззаботным перерывом перед тем, как вернуться к окончанию планирования и попытки собрать вместе этот разломанный мир. «Собираешься прочитать список?» — спросил он, указывая жестом на свиток. «Даже не знаю, для чего тебе все это записывать. Нам все равно придется хранить все в памяти. Это помогает мне думать», — промурлыкала она, прежде чем спрятать свиток за спину. Джоффри свел бровь. «Пока неохота, сначала хочу поцеловать тебя», — сказала девушка, направляясь к сути. «Ну, это может подождать», — ответил он, улыбаясь во все зубы. Санса говорила, что это различалось как день и ночь от его привычной гримасы. Он и сам чувствовал, как все лицо было задействовано в мимике. Юноша и не догадывался, насколько нуждался в этом в эти дни. В последнее время нас окружает слишком много негатива. Я отказываюсь делать дальше хоть что-то, пока мои требования не удовлетворят, сказала она, наклоняясь вперед и позволяя ногам вызывающе свисать с ящика. «Ваше желание – это закон для меня, ваша милость», – молвил юноша, приподнимаясь, и Санса отвернула голову на бок. «Мужчины», – она наигранно скривилась, когда Джоффри нежно взял ее за голову сзади и повернула лицо к нему. «Жена», – сказал он, растягивая ее. Они медленно поцеловались, не торопясь, чтобы насладиться вкусом губ, прежде чем снова соединиться, щекоча друг друга носами, медленно меняя позицию. Тогда они не занялись любовью, а просто застыли в объятиях на сброшенной куртке Джоффри, целуясь, забыв про свитки, упавшим на пол. «Планы могут подождать до завтра. Трудно не обращать на это внимания», — произнесла Санса вслух. Они вместе лежали на куртке Джоффри, друг возле друга. Им следовало бы заняться делами еще 2 часа назад, но Санса просто не имела силы заставить себя снова запрыгнуть в круговерть обреченного мира, обреченного времени. Джоффри так ничего и не сказал насчет задержки, так что они просто лежали в той кладовке, нисколько не проникаясь внешним миром. «Я знаю», — прошептал юноша. Красная комета смотрела вниз на Землю своим пронзительным взглядом, время от времени пульсируя светом с нерегулярными промежутками. Он словно мог чувствовать это даже здесь. Она летела высоко, продвигаясь на север, ее приближение замедлялось с каждым днем. По телу пробежала дрожь, когда юноша сосредоточился на том отдаленном присутствии, как будто второе солнце всходило из-за воображаемого горизонта сознания. Чувствовалось жуткое отсутствие песни. Молчаливые щупальца кометы простирались вниз, глубоко внутрь земли вечной зимы. Джоффри показалось, что он всегда был способен видеть это, чувствовать это. Когда он летел на спине последнего защитника погибшей Валерии, поднимаясь значительно выше, чем самые высокие горные вершины, значительно выше линии облаков, которая мешала мейстерам созерцать небо подзорной трубой. Уже тогда он чувствовал это, чистую цель красной кометы и ее терпеливые щупальца, которые занимали весь мир с севера до юга. Санса тоже почувствовала ее, когда они приближались к каркасу, и матриархи шептались о странном диссонансе высоко в небе. Для Сансы тот опыт оказался значительно тяжелее, ведь она чувствовала это так же остро, как и он. Сейчас же, после столь близкого контакта с древним врагом, игнорировать его было невозможным. Словно навязчивый стишок, что прилип к памяти, и которого нельзя было забыть после того, как раз увидев. Это ощущалось не как инфекция или зависимость, а скорее как простое знание о присутствии врага. Это было знание, которое невозможно забыть. Ключ к той силе должен лежать далеко на севере, где-то посреди земли вечной зимы. Именно там все эти щупальца сходятся воедино и переплетаются, прежде чем расползтись по миру, прошептала Санса. Там, где были созданы его разведчики, куда они отступили после первой рассветной войны. А боги, наш план такой безумный. Это была тема, которую они часто обсуждали. Им придется каким-то образом взаимодействовать с красной кометой, найдя способ встать на пути передачи силы между ней и платформами цикла, как это называли глубинные. Проблемой было то, как именно это сделать на своих условиях, и еще и выжить в процессе, не утонув под лавиной тел иных. Знаю, так и есть, но нам нужно будет выманить всех тех ходоков и вихтов подальше от далекого севера, Джофф, отвлечь внимание цикла дальше на юг, иначе у нас не будет ни единого шанса на самом деле добраться туда живыми. Он громко выдохнул. Будет невероятно трудно все сбалансировать, медленно проигрывать, достаточно, чтобы цикл не перешел к эскалации, даже когда мы обескровим его силы, но не настолько быстро, чтобы Вестерос пал, и это еще при условии, что Вайл сможет связать руки части ходоков серой пустоши. Санса развернулась к нему, извиваясь в его объятиях. Это выглядит несбыточным, не так ли? Столько вещей нужно будет сделать правильно. Война пяти королей, Эйгон, Дейенерис, орда одичавших, предупреждение Востока, а потом настоящая война. Сплотить лордов вокруг себя, организовать отступление на юг. Мы должны убедиться на все 100, прежде чем поставим все, что имеем, на весы, тем более, что не знаем, сколько еще сможет продержаться пурпур, сказал он. Потусторонняя сущность ощущалась несколько крепче, ведь в человеческих языках не было более подходящего слова, однако она до сих пор была лишь тенью величественной колоннады из пурпурных столбов, какой была раньше. Скорее напоминала разрушенное драконье логово, чем септу Бейлора. Сможет ли Пурпур выдержать давление сотворения нового мира еще несколько раз, а может только два, или один? Мы должны сделать все возможное, Санса. Мы должны вернуться в то летнее позднее утро любой ценой. Нам нужно это сделать еще хотя бы один раз. И тогда придется идеально сыграть каждый ход, задействовать каждый план, каждое проявление магии, которой владеем, чтобы успеть приготовить королевство. Она пошевелилась. Я же практикуюсь, следуя советам Вайла. Если смогу выследить поток магии от кометы до самой поверхности, то мы будем знать, куда двигаться. Мне до сих пор нужна стеклянная свеча, чтобы лучше видеть. Иначе это будет походить на поиски иглы посреди целого континента. Я похищу ее у мистеров, эту зеленую. Я еще помню кое-что о цитадели, и получить доступ к ключу архимейстера Вайлина не должно быть очень сложным. Хорошо, Санса вздохнула, откидываясь на спину, и уставилась взглядом на потолок. Не хочу быть здесь, когда прибудет Станнис. Эта вся борьба будет такой бессмысленной, все сойдет под хвост, если тебя убьют, загубив весь мир. Джоффри кивнул. Мы можем остановиться где-нибудь в тихом месте для исследований. Тебе стоит отточить умение второго зрения, а я до сих пор ищу в глубинах души тот модуль, который мы нашли в каркасе. Также будет мудрым дать Пурпуру немного дополнительного времени на исцеление. В тихом месте, Джофф, без интриг, без иных, без битв. Ее улыбка начала таять, когда они вместе почувствовали, как красная комета моргнула в отдалении, сияя словно второе солнце. «Где все спокойно?» – прошептала она. «Где все спокойно?» – задумался Джоффри. Утро выдалось замечательным, солнце грело лучами зрителей, пока стайки чаек кружили сверху, смотря вниз к рыбе в рыболовных лодках, пришвартованных вокруг доков. «Она храбрее, чем сама считает», — сказала Санса. «Я знаю», — согласился Джоффри, скрестив руки на груди и глядя на заплаканную сестру. Баржа уносила ее от гавани к стоящему на якоре корабле. «Я до сих пор испытываю желание закричать им и приказать вернуть ее. Это лишь даст Дарану больше поводов для подстрекательства дарнийских лордов. Я могу не соглашаться с тем, как Тирион играет в эту игру, но он уже выбрал определенный стиль. Хоть этот мир и обречен на погибель, и мне больно видеть, как ее отправляют в то гадючее гнездо», – прошептал юноша. Он попытался отбросить чувство вины, прижавшись к Сансе. «Наш собственный корабль должен быть готов к отбытию послезавтра». Она мрачно кивнула. «Староместа, затем дальше. Я буду рада оставить это все позади», – сказала она, бросая взгляд вниз, где Тирион тихо обменивался угрозами с Серсеей, а потом осмотрела опустевшую гавань и толпы безработных портовых грузчиков. Только самые быстрые или самые храбрые торговые суда до сих пор приплывали в Королевскую гавань, хотя флот Станниса еще не пересек море и не отрезал город от моря. Когда они узнали о плане Тирионе отдать Мерцеллу в заложницы принцу Дарану, уже было поздно останавливать это без существенных побочных эффектов. Все же, Джоффри вспоминал, что с ней было все в порядке, по крайней мере до его первой смерти, и она была слишком ценной фигурой, особенно для кого-то такого же хитрого, как Даран Мартилл, чтобы пренебрегать ее безопасностью. Юноша задумался, почему же он так озабочен судьбой сестры, учитывая то, что он сам уже смирился с гибелью этого мира. То ли это было лицемерие, или замерзнуть на смерть через где-то 10 лет было лучшей участью, чем позволить девочке сгореть на костре Мелисандры, или умереть от дарнейского яда. Он считал, что все-таки лучше, хотя и не знал, почему именно. Он воевал против инерции судьбы уже так давно, что не мог остановиться, даже в тишине своих мыслей, это казалось полной анафемой. Даже учитывая, что их общий план обрекал всех обитателей на смерть, он просто не мог закрыть сознание от переживания чужих страданий. Король фыркнул, поправляя один из ремней на нагруднике. Ношение дополнительного веса хорошо помогало вернуть надлежащую форму без лишних затрат времени на тренировки. «Что?» – спросила жена. «Опять мрачнею», – пояснил он с вынужденной улыбкой, зная, что она поймет. Он повернулся и прошел несколько шагов мимо высокого септона, который до сих пор фонтанировал благословениями, и мимо кучки красных и золотых плащей и фрейлин, ожидающих, когда королевские особы двинутся в путь. «Давай разворачивай их, Клиган, отправляемся домой», — сказал он, проходя мимо пса. Юноша остановился, подойдя к меньшему брату, и положил малому руку на плечо. Заплаканный мальчик испугался, глядя на короля взглядом, в котором читался лишь ужас. «Прощаться всегда трудно, начал Джоффри, беря малого за подбородок и поворачивая своенравные глаза парня к себе. «Это чувствуется как свежая рана, которую ты не можешь найти на теле, чувствуешь это?» Малый нервно кивнул. «Со временем это ощущение ослабнет. Оно как лишай. Иногда ты заражаешься им, и он причиняет лишь более горькие слезы. Но со временем все заживет, останется лишь маленький шрам. Можешь быть в этом уверен, братец». Таммин застыл на месте, глядя на него. «Я когда-нибудь увижу ее снова», — едва пробормотал мальчик, шмыгнув носом. Джоффри скривился, вытащил платок из маленького мешочка, привязанного к нагруднику, и использовал его, чтобы вытереть слезы брата. «Тебе стоит быть сильным в течение ближайших дней, что бы там ни случилось, будь сильным ради Мерцеллы», — сказал он, легко тряся его за плечо. «Сможешь это сделать». Братишка снова кивнул, использовав платочек для прочистки носа. Джоффри улыбнулся. «Хорошо», — сказал он, прежде чем пойти вверх по длинной открытой лестнице. Золотые и красные плащи быстро сформировали строй вокруг дворян. Процессия продвигалась по улицам Королевской гавани, вверх переулками, удаляясь от гавани и приближаясь к септе Бейлора. Портовый район был хорошо знаком юноши, и он знал все местные закоулки, как и Красный замок. Здесь Джоффри когда-то прятался между тенями, сбрасывая прихвостни Бейлиша с крыш насмерть. Здесь он кричал команды и помогал переносить длинные деревянные бревна, надзирая над строительством королевского флота сразу после войны трех оленей. Именно здесь он часто терялся между ларьками, просто исследуя переулки, заполненные вонью рыбы и запахом соли. Но больше всего он вспоминал, как это все горело. Портовый район был среди первых частей города, ощутивших на себе гнев Дейенерис Таргариен. Он до сих пор помнил ту картину. Грациозное парение дракона, как тот размахивал крыльями. Серебриноволосую и бесстрашную женщину, которая поднимала руки, когда дракон взлетал вверх. Оранжево-красное пламя вылетало из пасти чудовища, поджигая крытые тростником крыши. Силуэты людей также сразу загорались и падали на землю, содрогаясь. «Джофф, Джофф», напряженно зашептала Санса, дергая его за руку. «ГММ», буркнул он, почувствовав, как рука сама тянется к мечу. «Сами семеро благословляют вас, ваша милость», заорал кто-то с крыши какого-то дома. «И тебя тоже, муженек добрый», воскликнул Джоффри в ответ, искоса взглянув на Сансу. «Какая беда, возможно, только взгляни на их лица», сказала она, и Джоффри осознал, что золотые плащи, что вели всю процессию, невольно завели их переполненный проспект, заполненный голодающими и безработными. Он уже где-то тысячу раз видел такие лица. Изголодавшиеся, разъяренные, полные отчаяния. Некоторые посреди неприязненной толпы хохотали, другие просто сидели на низких стенках или на заброшенных торговцами ларьках, с каменными выражениями лиц. «Прошу вас, ваша милость, мы голодны», — закричал один. Джоффри нахмурился. «Давай ускоримся», — сказал он, оглядываясь через плечо. Пес кивнул, передавая приказ обратно. Тирион уже отдавал команды стражам Таммина, когда шум вокруг начал усиливаться, среди криков начали раздаваться возгласы Станнисы. «Бастард, здесь все взорвется, прежде чем мы придем к септе. Надо временно спрятаться во вон том доме», быстро зашептала Санса. «Давай так и сделаем, да». Джоффри замолчал, когда что-то коричневое и липкое ударило его по щеке, на мгновение выводя из равновесия, прежде чем он восстановил контроль. Шум и даже отдельные возгласы усилились, когда красные плащи одновременно обнажили мечи. «А ну спрятали мечи!» — проревел Джоффри, оборачиваясь к стражникам. «Спрятали обратно, немедленно!» — взревел он снова, прорезая голосом хаотичный шум и понижая шум в общем. «Но, ваша милость!» — начал какой-то из красных плащей, прежде чем Джоффри подскочил к нему через мгновение. Лицо юноши остановилось в паре дюймов от глаз воина. «Немедленно, солдат», — сказал король, глядя тому прямо в глаза и заставляя повиноваться. Тот так и сделал, и Джоффри кивнул и двинулся назад, держа правую ладонь между рукоятью булавы и бедром, а другую, наготове, чтобы вытащить меч при необходимости. Он разглядел окружение, поморщился и через силу убрал руки подальше от оружия, глядя на толпу, которая давила на золотых плащей и других стражей. «Если они прорвутся дальше, то сегодня все закончится кровавой резней. Оставайся с Таммином», — прошептал он в Сансе, проходя мимо нее. Спокойная походка привела его мимо красных плащей прямо к золотым плащам и краю толпы. Простонародье шарахнулось назад, когда он не остановился. Золотые плащи казались также слишком ошеломленными, чтобы вмешаться, когда он зашел в толпу. Чего бы эта толпа не ожидала от своего короля, да явно не такого. Затянувшаяся походка давала людям достаточно времени, чтобы разойтись перед юношей, однако была достаточно быстрой, чтобы он не застрял посреди толпы. Они выглядели худощавыми, злыми, даже испуганными. Поставки продовольствия из простора и речных земель прекратились из-за войны, а мелкая жестокость первоначального Джоффри лишила этих мужчин и женщин единственного источника снабжения. Так было ли странным, что короли прошлого считали толпу королевской гавани ненадежной и непостоянной? Шум вокруг постепенно затих, пока Джоффри разглядывал лица всех встречных во время движения вперед. Толпа расступалась перед ним, нервничая из-за неторопливого хода. Он запечатлевал их лица в памяти. Грязные и обвисшие, запавшие, все разделяли то универсальное выражение отвержения. Джоффри подумал, что даже наполовину вымазано коровьим дерьмом, его собственное лицо, видимо, казалось им непривычно цветущим, контрастируя с этим печальным сборищем. Если бы он мог припомнить хотя бы одно из этих лиц, хоть и в следующей жизни, то уже бы считал, что не упустил здесь времени. Отдельные люди отступали в сторону медленнее, чем остальные. Суровые на вид мужчины с дубинками или палками, кусками древесины, в которые был забит на вылет один или два гвоздя. Видимо, что-то было такое в его взгляде, в том, как он шагал, что эти люди видели и понимали, король не чувствует опасности. Один из них не отошел. Здоровенный мужик с кузнечным молотом в руках, он искоса посмотрел на юношу, когда Джоффри остановился прямо перед ним в расстоянии вытянутой руки, взглянув тому прямо в глаза. Джоффри прошел через сражения и пустоши, прорубал себе путь сквозь перепуганных ополченцев и закаленных профессиональных воинов, сбивал на землю визгливых вихтов и ревущих пятнистых людей. Он глубоко вдохнул и посмотрел мужчине в глаза, не обращая внимания на красный шепот, что умолял его сокрушить наглеца здесь и немедленно. Он вдохнул, принял этот шепот и все же не сделал ничего. «Его зовут Джоффри. Я Джоффри», — подумал юноша, выдыхая. «Сейчас не то время, чтобы высвобождать красное». Мужчина отшатнулся с побелевшим лицом, расталкивая соседних людей дрожащими руками. Джоффри медленно понюхал воздух, чуточку наклонив голову, прежде чем двинуться в другом направлении. Дерьмо и грязь на левой щеке уже начало покрываться коркой, но его не беспокоило ни ощущение на коже, незнакомый смрад. Это казалось малой ценой за то, что будет дальше. Эти люди должны были погибнуть первыми, когда амбиции лордов не сходились. Погибнуть от голода, когда лорды решили прекратить поставки зерна. Умереть в битве, когда их вербуют в ряды золотых плащей для защиты города. Прозябать в нищете, чтобы их налоги могли питать последние прихоти последнего короля. Толпа и дальше расступалась, когда он подошел к небольшой, наполовину поломанной торговой палатки. За ней скрывался молодой парень, которому, видимо, было не более 14 лет. Бледный юноша потел как свинья, отчаянно пытаясь вычистить руки. Его трясло от страха, когда Джоффри остановился перед ним и взглянул на кучу навоза на земле, прежде чем перевести взгляд на парня. «Почему ты это сделал?» — спросил он у нищего, и вопрос очень громко прозвучал в его собственных ушах. Толпа окончательно замолчала. Посреди жуткой тишины лишь иногда слышался приглушенный шепот. «Я, простите, ваша мило, я не спрашивал тебя об извинениях, я спросил, почему ты это сделал. Я был взбешен, ваша милость», — наконец пробормотал молодой человек, съеживаясь. «Почему ты был разъяренным?» — спросил Джоффри. «Я через мой живот, мой господин, его аж режет от голода». Джоффри и дальше смотрел на него, и мужчина продолжил. Лорд прогнал всех лишние рты из замка, в селах не было никакой работы из-за войны, и все. «И поэтому ты пришел сюда», — пробормотал Джоффри. «Из-за их внимания на Красном замке и из-за недостатка сети шпионов внутри города получать известия из столицы и из-за ее пределов было довольно трудно. Ситуация оказалась еще хуже, чем они с Сансой считали». Джоффри наклонился к испуганному юношу, положив медную звезду в ладони, прошептал: «Это небольшие деньги, учитывая нынешние цены, но это прокормит тебя в течение недели». Мужчина не верил, таращись на короля, открывал и закрывал рот, как рыба на суше. «Благодарю, ваша милость, благодарю вас», — заплакал он, становясь на ноги, изо всех сил бросился прочь. Удивленные очевидцы отступали в сторону, пока тот убегал, а потом посмотрели на Джоффри. Он развернулся вокруг, разглядывая толпу, разглядывая на людей, вглядывавшись с крыш. «Я знаю, что все вы голодаете, и также знаю, как себя чувствуете», — сказал он. Отчаявшиеся крики немедленно полетели со всех сторон, но голос Джоффри прорезался сквозь них, словно стальное лезвие. «Я знаю о болезненную изжогу в пустом брюхе, о том, как вы напиваетесь водой, чтобы почувствовать хоть что-то в желудке, о том, как жжет ваша кожа, когда отшелушивается, о том, как ваша плоть сморщивается, а кости выпячиваются из-под кожи». Вокруг наступила гробовая тишина, и Джоффри обернулся снова. Доспех щелкнул, пока глаза осматривали собравшихся людей, что смотрели на него из переулков и улицы, боковых окон и рыночной площади. «Мне известно о ваших страданиях, и всякий раз, как я вижу ваши лица, то преисполняюсь грусти. Вы не начинали эту войну, но платите цену вместо ее зачинщиков». Толпа загудела в согласии, все еще растерянные. Люди начали перешептываться между собой. Джоффри повысил голос, продолжая, снова привлекая внимание. «И все же, даже самое малое дитя знает старую поговорку, что слова – это ветер. Пусть будет известно всем, что будут удвоены усилия по строительству рыболовных судов, и что новые рабочие лагеря будут созданы в королевском лесу, чтобы добыть необходимую древесину. За достойный труд будут платить звонкой монетой, и этот труд вскоре превратится в источник пищи. Королевский лес временно будет открыт для королевских охотников, которые будут свободно делиться дичью каждую неделю в драконьем логове», и он запнулся, заметив похожую на скелет сиротку, что рылась между выброшенными гнилыми фруктами, несмотря, а может даже и не осознавая присутствие Джоффри. Он покачал головой. «Да будет известно, что Красный замок поделится частью своих запасов еды завтра утром с теми, кто нуждается в этом больше всего. Мы, дворяне, втянули вас в эту войну, и мы должны разделить это бремя вместе с вами», — закончил он. Шум вернулся снова через мгновение. Прежняя враждебная атмосфера начала таять. Толпа, казалось, бушевала неожиданным восторгом и неверием, люди спорили между собой, а те, что стояли вблизи Джоффри, просто продолжали смотреть на него. Он двинулся обратно к своему сопровождению, и толпа расступалась перед ним, пока юноша не подошел к процессии. Санса кивнула ему, стоя посреди группы. Она отвлекала Таммина, но от зрения мужа не спряталось то, как она прислонилась к ближайшей стене, и стайка из двух десятков чаек непривычно тихо сидела на крышах домов и подоконниках вокруг нее, ожидая молчаливую команду своей новой обладательницы наброситься на толпу для отвлечения, если ситуация пошла по плохому сценарию. «Свет Отца Небесного сияет в вас, ваша милость», — произнес высокий септон с расширенными глазами. Джоффри остановился, осмотрев с ног до головы мужчину, известного по прозвищу Тот Жирный, роскошно одетого. Вид жреца на все 100 соответствовал его кличке. «Возможно, септа Бейлора также присоединится к милости Матери Небесной, ваше святейшество», — сказал он. «Ведь семеро поистине являются олицетворением милосердия, и таковы же их земные слуги. Не правда ли, ваше святейшество?» — спросил он, слегка наклонив голову. «Да, конечно», — забормотал жрец. Джоффри кивнул, но прежде чем он успел окликнуть Сандера и приказать двигаться дальше, дядя поймал его за руку. Тирион странно смотрел на племянника, игнорируя одновременно и толпу, и визг Серси, которая уже двигалась к ним. Он передал Джоффри платочек, не отводя взгляда, пока тот вытирал лицо. «Кто ты такой?» — спросил он. Юноша слабо улыбнулся. «Джоффри. Просто Джоффри», — сказал он. «Примечание к части. Поздравляю с Новым годом, в подарок промокод на рулете на все платные главы». Пхиетн. Глава 61. Дерево и семья. Джоффри замахнулся топором, с грохотом ударяя по белому дереву. Он выдернул инструмент из щели и снова ударил по твердой древесине, на этот раз срубая больше, дерево стало наклоняться с резким треском и упало, громко рухнув на землю. Он вытер пот с бровей и на минуту прервался, переводя дыхание, упираясь на топор. Юноша слышал отдаленные брачные крики серебряных обезьян, длинные, полные улюлюканья звуки, от которых словно сама грудь вибрировала. Крокодилы собирали кровавый урожай из самых неосторожных обезьян, из челюсти резко закрывались с разрывающими звуками, которые распространялись по долине и выдавали присутствие реки неподалеку. Тропический лес был абсолютно полон жизни. «Вот оно подойдет прекрасно», — сказал он, разглядывая сваленное дерево. «Это замечательно», — кто-то выкрикнул. Джоффри покачал головой, улыбаясь красно-розовому попугаю, сидевшему на соседнем дереве. Птица посмотрела в ответ, неподвижно, прежде чем протянуть клюв налево и ухватить какое-то семя. Величественное белое дерево выглядело идентичным тому, которое только что упало, и также выглядели и десятки других, которые росли в этой местности, с прямыми, словно фонари, стволами, извилистыми ветвями, словно щупальца кракена. Их широкие листья закрывали небо и горизонт, и служило как бы широкими дорогами для целой цивилизации червей, гусеницей синих муравьев, которые постоянно перебирались с дерева на дерево. «Это», — заголосил другой попугай. «Ох, ребята, даже не начинайте», — сказал Джоффри. «Отлично», — повторил первый попугай. «Это», — добавил второй. «Ох, ребята», — прощебетал еще один, которого не было видно. «Отлично, замечательно, даже, это», — Джоффри засмеялся, склоняясь вниз для завязывания срубленного ствола длинной веревкой, которую держал на поясе. Он вблизи осмотрел дерево, прежде чем сделать зарубку на древесине зубчатым ножом. Древесина выглядела качественной, безо всяких следов гнили. Юноша кивнул, приподнимаясь, и взял топор двумя руками. «А теперь давайте вместе, ребята!» — воскликнул он. «Вместе! Теперь давайте вместе!» Джоффри прочистил горло, подождав, пока эхо бесконечных повторений немного утихнет, прежде чем начать петь чистым голосом, повышая громкость. «Медведь и прекрасная дева», крайне популярная в Вестеросе веселая народная песня. Жил-был медведь, косолапый и бурый, страшный, большой и с мохнатой шкурой. Косолапый и бурый, косолапый и бурый, с мохнатой шкурой, с мохнатой шкурой. Он ударил топором вниз, и белые щепки разлетелись во все стороны. Однажды на ярмарку двинулся люд, подался весь люд, и медведя зовут. Двинулся люд, медведя зовут. Прохожим, проезжим, всем любо глядеть, как пляшут три парня, козел и медведь, пел Джоффри. Каждый раз, как он ударял топором, то переходил к следующему куплету, упирая на определенные слова, чтобы птичий хор повторял нужные фразы. «Прекрасная дева навстречу идет, и пышные кудри ее словно мед», пропел юноша, пока топор глубоко погружался в древесину. «Прекрасная дева, словно мед», тут носом задергал красавец наш бурый, страшный, большой и с мохнатой шкурой. «Ах, бедная дева, увы ей ах», учуял он мед у нее в волосах. Джоффри расчистил проруб в стволе от щепок рукой в рукавице, окидывая свою работу критическим взглядом. Он поднял топор с усилием и снова приступил к труду, перерубая здоровенный ствол так, чтобы осталось бревно длиной где-то с 4 человеческих роста. Она и брыкалась, она и визжала, но все ж от медведя не убежала. Плясал с нею бурый весь день напролет, из пышных кудрей ее слизывал мед. «День напролет, слизывал мед», — повторил хор попугаев в разнообразии перьев цветов радуги, взлетая в воздух, когда Джоффри свистнул Станниса, чтобы тот пришел за ним. «Прекрасная дева и бурый медведь», — закончил он, растягивая последние слова и позволяя им улететь с ветром без продолжения. Немаленькое бревно едва вмещалось на телеге, и бедный Станнис сильно напрягался, увлекая перегруженный воз мимо холмов долины сладкого лотоса. Большой буйвол имел плохой характер, и Джоффри приходилось постоянно поощрять его нежными бутонами желтого лотоса, иначе зверь не отказался бы пожевать руку Джоффри. Юноша прекрасно проводил время, напевая такие классические песни, как «Медведь и прекрасная дева», «Непорочные девы лета» и «Ужин у миледи». Дорожка в джунглях была чисто убранной, в основном благодаря усилиям людей принца. В конце концов бело-зеленый свод сменился на вспаханные поля и сады, которые полнились удивительным разнообразием тропических фруктов. Джоффри перешел к нога из бронзы и стали, затем к королевскому кулаку, почувствовав определенную ностальгию от той песни. Однако он быстро поправил настроение, напев веревку Ринли, ведь не было лучшего способа, как убить свободное время этого приятного дня. «Пру, Станнис, стой!» Он взялся за вожжи, останавливая упрямое животное и глядя на двух литнийцев, шагавших навстречу. Мужчина имел кожу коричневого цвета, а женщина – кофейного, и была несколько выше своего спутника. Оба были одеты в подлинном островном стиле, в плащах, обшитые красными, желтыми и зелеными перьями попугаев. «Приятного дня, Джоффри! Это судьба, что мы встретим тебя сегодня», – поздоровалась женщина, улыбнувшись от неожиданности. Хра имела на себе пятнистый пояс из шкуры пантеры под плащом, что делало ее еще более ослепительной и, что еще более усилило любопытство Джоффри, более официально одетым. «Приятного дня, Хра, Жантас», — ответил Джоффри на островном языке, кивая ей и ему. Высокий, мускулистый Жантас был одет в длинную оранжевую тунику, окрашенную бесчисленными цветами желтого и красного лотоса. Это была самая роскошная одежда, которую этот туземец надевал со времени их знакомства. «Везешь материал на второй аутриггер для твоего маленького кораблика?» – спросил Жантас, останавливаясь прямо у места, где Джоффри сидел на небольшой телеге. «Аутриггер, аутриггер, всякое выдвинутое за борт дерево или балка, выносная опора, выносной элемент». «Именно так», – ответил юноша, не в силах сдержать радость в голосе. «Оно так прекрасно подойдет к судну». Ему уже не терпелось уплыть даже под относительно слабым ветром, ведь немного казалось, что кораблик не поплывет, а полетит. Жантас ответил такой же улыбкой, которая вскоре приобрела несколько горьковатый оттенок. Хра подошла к Станнису, погладив буйвола, попытавшегося пихнуть ее руку своей головой. Зверь отвел взгляд от темно-карих глаз, вместо этого уставившись в землю. «Как бы там ни было, а что вы двое здесь делаете? Еще и посреди чудесного летнего дня?» Жантас взглянул на Хру, а она посмотрела на Джоффри. «Хра», — переспросил юноша, — «мы собираемся отправляться к Ниванзе. Последняя любовь ждет нас», — сказала она. Джоффри оцепенело смотрел на женщину. «Но Хра, я разве еще не рано? Первый снег выпал на Уралана, первый в человеческой памяти. Это лишь вопрос времени, когда холода достигнут Бжела. Последнее лето заканчивается», — ответила она, — «но до того еще год времени, а то и больше. Я и Жантас», — сказал он, оборачиваясь к своему другу, — «мы собирались отплыть на солнце через месяц, и я не вижу, для чего вам так поступать сейчас, если...» «Мы обсуждали это в течение месяцев, друг мой», — молвил Жантас, — «мы окончательно решили прошлой ночью, и уже попрощались со всеми, еще решили дождаться тебя, и Санса сказала, что мы встретим тебя на дороге. Она ловко скрывала печаль, но уже сказала нам все, о чем ты можешь подумать», — добавила Хара по-доброму. Джоффри вздохнул, спрыгивая с повозки, и обнял Жантаса. «Мне будет недоставать тебя у фок-мачте», — сказал он. «Не судьба, друг», — молвил Жантас, сильно похлопав юношу по спине. «И, несмотря на твой постоянный мухлёж, мне будет не хватать наших ночных партий в кости», — добавил он ломким голосом. Они разошлись. Жантас прочистил горло, прежде чем хлопнуть Джоффри по руке своей здоровенной ладонью. «Банол и Талхас уже купили бочонок лучшего рома, чтобы отпраздновать наше отбытие. Завтра в общинном доме, не пропусти это, иначе моя тень будет преследовать тебя». «Не пропущу», — сказал Джоффри, чувствуя, как что-то сжало горло. «Не печалься из-за нас, так суждено было судьбой», — сказала Хра, также обнимая его. «И не забывай побольше двигать своими ягодицами время от времени, а то так и пустишь корни у вашего чердрева», — добавила она с хитрой улыбкой. «Попробую», — сказал Джоффри, чувствуя грустную улыбку на губах. «Береги себя, Хра, и спасибо за все». Пара пошла дальше, шагая той же дорогой, что и Джоффри, только в противоположном направлении. Она заведет их довольно далеко, вверх по холмам, где всегда дует ветер, вплоть до храма Ниванзе, где они съедят горькие фрукты и займутся любовью, пока их глаза не закроются одновременно. Они уже никогда не смогут открыть глаз. Прежнее хорошее настроение Джоффри почти исчезло, когда он управлял Станнисом. Повозка продвигалась вверх и вниз по холмам, и на горизонте постепенно вырастала Беновая голова. Это был самый южный полноценный город Наджела, да и в общем на летних островах, простиравшийся до устья реки Джол, окруженный красивыми рядами черных, высоких эбеновых деревьев. Большинство зданий было построено из эбеновой и других сортов твердой древесины. Они поднимались над землей, возвышаясь на высоких сваях, нависая над широкой речной дельтой, соединенные между собой мостиками. Под ними аж толпилась от каноэ. Часть была привязана к сваям, но немало сейчас продвигалась по реке туда-сюда, перевозя горожан, которых становилось все меньше и меньше в течение последних нескольких месяцев. Ритуал последней любви становился все популярнее с продвижением зимы, когда оказалось, что пророчества, вырезанные на сказующих древах Уралана, оказались правдой. Рассказывали, что на Уралана, самом северном из трех основных островов, не останется ни одной живой души до момента, как ходоки доберутся туда, а потом настанет черед Бжалы. Джоффри повел Станниса правым ответвлением пути, минуя город, и повернул на запад, следуя приморским путем. Вскоре он подъехал к одинокому дому, построенному из эбеновой древесины, окруженному белым песком, мерцавшим под солнечными лучами. Его дом выглядел как конец большого черного пальца, что вырос посреди пляжа. Волны мягко накатывались на небольшой пирс, что простирался в море неподалеку. «Я дома». Джоффри завел Станниса в небольшой хлев возле дома, снял ошейник и оставил его у ночлега с водой. Он похлопал ладонью по стволу тикового дерева, пока что оставляя его в телеге. «Скоро», — сказал он. Юноша вышел из хлева, но прежде чем успел зайти в дом, маленькая райская птичка села ему на плечо. Птичка защебетала приятную мелодию, над ее головой покачались три голубых перышка, когда она посмотрела на человека. Крошка запорхала к ряду деревьев на противоположной стороне дороги, и Джоффри фыркнул, прежде чем последовать за ней. Джунгли вокруг больше напоминали редколесье, в куполе древесных крон виднелись значительные прогалины, сквозь которые солнечные лучи пробивались между листьями. Джоффри следовал за маленькой птичкой, улыбнувшись, когда услышал водоворот звуков впереди. Он нашел там Сансу. Она сидела под светло-бурым чердривом. Кроваво-красные листья падали, кружась под порывами теплого ветра, что нес эхо морозов. На дереве сидело, по-видимому, сотни разнообразных райских птиц разных видов, окрашенные в голубые, алые и багровые красками. Они медленно щебетали, глядя на Сансу. Цвета их перьев размывались, переходя в ярко-желтые и блекло-синие, когда зеленая валерийская свеча перед Сансой пульсировала. Вокруг нее мерцали маленькие окна в другие реальности. Они вместе восприняли необычное присутствие чердрива как очевидный небесный знак, что здесь и стоит построить собственный дом, но дерево до сих пор казалось несколько чужим в этом месте для Джоффри. Он привык видеть такие деревья под серыми небесами или с свежевыпавшим снегом. Юноша взглянул на мерцание вокруг Сансы и остановился, опершись на одно из обеновых деревьев, окружавших чердрива. Большинство видений показывали бескрайние заснеженные просторы, снегопады и метели, что тянулись насколько мог видеть глаз, точнее глаза и уши Сансы, пока она искала место, где влияние красной кометы ощущался сильнее всего. Однако ни одно из окон не вело к землям вечной зимы, хотя сквозь него виднелся снег и ледяная корка. На замерзшем берегу большим кругом стояло где-то с тысячу иных, сплетя руки между собой. Их глаза как будто аж светились энергией красной кометы, руки сплавлялись, так как будто начали таять. Ветер и снег усиливались каждую секунду, пока мороз не сделал их одним целым. Белый айсберг начал расти посреди них и рос больше, больше и больше, пока не достиг размеров красного замка. Вскоре иных поглотило их собственное детище, заморозив внутри себя. Позади них еще больше иных и бесчисленные орды вихтов маршировали к той конструкции из льда и красной мощи, намереваясь зайти внутрь, пока это все не замерзло в монолит, и начать путешествие. Джоффри узнал отдаленный контур Тираша, руины его величественных черных куполов, пока тысячи тысяч вихтов выходили из города. Роскошно одетые магистры и рабы с ошейниками соединились в смерти, войдя в общий легион конца света. Санса глубоко вдохнула, когда гудение окон начало стихать, все уменьшаясь, пока они распались на резкие цвета, от появления которых Джоффри зазвенело в ушах, и фракталы мигнули на периферии поля зрения. Он и его жена экспериментировали, оттачивая понимание своих собственных душ, чтобы научиться использовать собственную энергию пурпура как источник силы, своеобразную замену магии крови. Даже поврежденная и искалеченная, та сила пурпура, хранилище энергии, сплетение фракталов, как хотите, так и называйте, казалось невероятно бесконечной по сравнению с теми щепотками, что Санса держала в себе. Глубинные говорили, что пурпур проводит целые эпохи между циклами в перезарядке, каким-то образом и, как оказалось, прошедшие годы дали свои плоды. Она улыбнулась, когда увидела его. Девичьи глаза мелькнули, став из белых ярко-голубыми, и немало птиц сразу поднялись в воздух. Она до сих пор еще не нашла то место, ведь немедленно бы сообщила мужу в случае успеха. «Ты опять мрачен?» — сказала она. «Я встретил Жантаса и Хару на пути домой». Санса буркнула, приподнимаясь на одеревеневших ногах. Джоффри подошел, чтобы помочь ей, и они поцеловались, прежде чем уйти с поляны. Все больше и больше людей прибегают к последнему ритуалу. «Я бы лучше погиб с мечом в руке, однако признаю, что есть кое-что заманчивое в смерти во время любовной страсти», — сказал он, улыбаясь против собственной воли. Когда-то его удивило, когда юноша узнал о том, что пожилые люди имеют собственные пророчества о наступлении долгой ночи, хотя их версия была необычно фаталистичной, учитывая их отношение к жизни в этих землях. Самые старые и самые святые деревья, росшие внутри города Высокодрев, сосредоточия религиозных традиций на летних островах содержали резьбы, говорящие о конце света, о временах, когда снег будет падать в землях вечного лета, когда с далекого севера придет лавина мертвых, пересечет моря и приведет к гибели всего мира. Видимо, поэтому и не было таким уж странным, что островитяне принимали смерть на собственных условиях после того, как напрямую столкнулись с очевидной истиной своих собственных верований. «Как далеко они уже дошли?» – спросил он жену. «Те, что на суше. Самая южная орда вчера подошла к Красным гор, преследуя остатки последователей Эйгона, которые отступили в Дорн. Они занялись укреплением горных перевалов, в меру собственных возможностей, но не думаю, что это задержит продвижение вихтов больше, чем на месяц или два. Тирошийский айсберг тоже двинется туда, пересечет Дорнийское море? Пожалуй, нет, его же создали на южном берегу острова. Иные, существа прямые, с таким успехом они могли бы все вместе указать направление пальцами через море», — ответила Санса. «ГМ, тогда следующим будет лис». Джоффри взял Сансу за руку, когда они подошли к границе джунглей. «Вероятно, нет нужды атаковать Дорн из-за моря, это лишнее, когда ожившие драконы тысячи крылатых вихтов сметут оборону на горных перевалах. Скорость их продвижения увеличивается». Джоффри склонил голову, пытаясь повернуть ход мыслей на более приятное направление. «К счастью, Санса сделала это за него. Вижу, что ты нашел идеальную древесину в белом лесу». Он гордо улыбнулся. «Нашел. Она поплывет, Санса, ох как она поплывет», — сказал юноша, переполненный ожиданием, когда они подошли к своему небольшому дому на пляже. В ту ночь они лежали, обнявшись в своей постели, накрывшись одеялами из тропического шелка и красных перьев. Санса прислонилась к спине Джоффри, делясь с ним теплом, ведь светло-желтые поленья в камине мало помогали в рассеивании ночной прохлады. Они прожили хорошую жизнь здесь, на летних островах, самоотверженно работали над возвращением Пурпура в то состояние, в котором он когда-то был, используя только догадки и смутные ощущения, пытаясь сшить вместе творение, которое так до конца и не понимали, пытаясь переплавить его, так как Джоффри сделал раньше, добавляя ножны свитерева к циклу. Кое-что им таки удалось достичь, закалив души против давления смерти, хотя до сих пор оставалось тайной, как далеко они смогут вернуться в прошлое. Несмотря на то, что в этой жизни не было веских причин торопиться, Санса просто наслаждалась перерывом от постоянной опасности и интриг окружающего мира. Им потребовалось время, чтобы она могла практиковаться со свечой, которую они похитили в цитадели. Требовалось время, чтобы Джоффри мог больше узнать о том модуле, но она так до конца и не осознавала, насколько на самом деле нуждалась в отдыхе. Нуждались они оба, чтобы по-настоящему отдохнуть после всех тех войн и интриг, чтобы просто жить день за днем, не проникаясь заговорами лордов и колдунов, не забивать голову над судьбой целого мира. Они плавали под парусом в лучах летнего солнца, рыбачили и ловили разноцветную форель. Они подружились с соседями, странствующими жрецами и торговцами. Они проводили целые дни, лениво нежась в доме, выстроенном их собственными руками. Они любовались под звездами, пока теплый песок отгонял холод подальше. «И все же, чувствую себя виноватой, когда просто лежу здесь», — сказала она. Ее рука отдыхала на груди Джоффри, чувствуя медленный ритм его дыхания. «Почему?» — спросил юноша, играя с ее пальцами. «Прямо сейчас Роб засел на Тарте, где убивает, калечит и играет в генерала, пока не допустит еще одной ошибки. Тарт — остров в узком море, владение дома Тарт, также называется Сапфировым островом из-за голубых вод, окружающих его. Пока мы здесь гуляем?» — спросил он. «Он же всего лишь мальчик, Джофф, его вообще не должно было бы там быть. Похоже, автор ошибся, так как Робу должно быть 22-23 года, может, он имел в виду Рикона, которому 12-13 лет. Они быстро мужают на войнах, так всегда бывает», — прошептал юноша. «Я когда-нибудь рассказывал тебе о Красном Волке?» «Раз или два», — ответила девушка с намеком на улыбку. Он внезапно перестал играть с ее ладонью, сжав пальцы. «Мне до сих пор иногда это снится, время от времени», — признался юноша, тяжело выдохнув, и продолжил прежнее занятие, сплетя пальцы с пальцами Сансы. «Было бы странно, если бы не снилось. Это не боль или насилие, до сих пор преследующее меня?» Акцент ужасов сместился, где-то в промежутке между цитаделью и легионом рассвета, — сказал он, теперь лаская ее руку. «А пустота? Роб так и не вырос, не стал мужчиной. Нет, Роб Старк был мертв изнутри, и неважно, сколько раз и булава ударяла, неважно, сколько костей он мне поломал, он знал, что никогда уже не будет чувствовать себя живым. Между ними повисла тишина, прежде чем Джоффри проглотил слюну. Этот разговор не облегчает твое состояние? Нет, ГМ, нет, на самом деле нет, сказала она, зарывшись носом в волосы Джоффри и глубоко вдыхая, теряясь посреди запаха, далеко от изысканных духов, ведь в растрепанных волосах ее мужа царили запахи пота и морской соли, возвращая приятные воспоминания в памяти. Она громко вздохнула, прижимаясь к нему, пока сознание нехотя возвращалось к воспоминаниям о семье. «Это похоже на то, как выглядела Мира, когда ты рассказал ей о гибели Джона», — сказала она. «Несколько похоже, но не столь сильно. Я забрал у Робба все, что он имел, все, кроме войны, так выглядит, словно это привычная тема в его жизни, своего рода судьба, если сказать по-другому. То, как все пойдет, если мы не приложим существенных усилий для изменения истории. Как насчет Арьи? Кажется, я припоминаю, что однажды она едва не убила тебя, Септа Бейлора», — сказал он таким тоном, словно ему было больно от воспоминаний. «Она должна была бы заколоть меня там, согласно всем законам людей и богов. Кажется, будто она всегда была там, глядя на меня. Иногда она билась и умирала после смерти Роберта, иногда попадала в плен заложницей, запертая, словно кот в клетке, внутри Красного замка», — он фыркнул. «Помню, однажды я провез малышку из замка, связанную и спрятанную на телеге, только чтобы избавиться от нее. Единственной проблемой того плана было то, что я на самом деле не умел им управлять», — добавил юноша со смехом. Санса засмеялась вместе с ним. Она уж слишком хорошо могла это представить, но в основном она просто исчезала без вести, он закончил, сжавшись. «Как бы хотелось, чтобы она обычно добиралась до Риверона, и чтобы Талли тайно предоставляли им убежище, чтобы использовать ее отсутствие в Красном замке в качестве аргумента в переговорах с Ланнистерами. В возможных переговорах. Кажется, ты слишком высоко оцениваешь умственные способности твоего дяди». Она вздохнула. «Возможно, как считаешь, с ней все хорошо, где бы она сейчас ни была. Да, Арья же упрямая и неугомонная. Кто знает, может, она сейчас находится в Валантисе, пытается убедить остальных красных жрецов отправиться на запад». Они фыркнули, представив сестру, стоявшую на куче ящиков перед Красным храмом в Валантисе, заставляя всех встречных прислушиваться к ее словам и пинкам. Протяжный вздох покинул ее уста. «Тут ты меня почти убедил, Арья Беглянка, храбрая маленькая Арья», — она замолчала на мгновение. «Как смешно, я вспоминаю, как она всегда меня раздражала, как будто, знаешь, искренне раздражала, словно человек, кто причинил тебе очень сильную и личную обиду. Как морской лорд после того случая на столе». Санса молча улыбнулась, зарываясь лицом в волосы Джоффри. «И ты до сих пор испытываешь стыд после всех тех лет, Санса? А первый меч Брааваса просто так там торчал, словно мраморная статуя». Они вместе засмеялись над тем. Девушка вдохнула свежего воздуха, опершись щекой об голову Джоффри. «Ну, я полагаю, что ненависть могла иметь несколько сходств. Но теперь, когда я вспоминаю свою сестру, она просто кажется, я не знаю, озорной, она же такая неугомонная, непокорная», — сказала Санса с искренней улыбкой. Носилась вокруг с этим своим мечом, безнадежно пытаясь избежать уроков вышивания. Это, видимо, и впрямь было для нее, как шило в заднице. «Это так есть, Санса. Для нее это до сих пор является шилом в заднице». Между ними на минуту наступило молчание, и Санса снова вдохнула. «Мы насмехались над ней, знаешь, я и Джейни. Мы и другие девушки в Винтерфилле, мы обзывали ее Арьей лошадкой. Это еще была самой маленькой из обид, однако, пожалуй, именно ее она ненавидела больше всего. Это было лишь поддразнивание. Кроме того, насколько мне известно», — в ответ она отвечала тем же. Санса коснулась руки Джоффри своей, ощущая старые шрамы от работы с древесиной на подушечках пальцев. «Как считаешь, у нее было плохое детство?» — спросила она, ругая себя от того, что этот вопрос прорвался наружу. «Насколько я видел, то считаю, что Арья до сих пор является ребенком, и что у нее есть прекрасная любящая семья. Это редкость в наше время, и ты можешь по праву этим гордиться». «Как мило с твоей стороны такое говорить», — прошептала Санса, откидываясь на спину, и уставилась взглядом на потолок. Ее сестра сейчас, видимо, находилась посреди орды, что продвигается сквозь Красные горы к Дорну, а она сама лежит тут, в тепле и комфорте. Санса с ворчанием отбросила ту мысль, фокусируя сознание на чем-то более полезном. «Ты до сих пор еще не определился насчет Ренли», — сказала она. «Он является идеальным кандидатом в тренировочные манекены. Стоит ли избавляться от него с самого начала?» — спросил он, повернув лицо к ней, подперев голову локтем. «Не делай вид, что не понимаешь, Джофф, ты же знаешь, о чем я. Дело не в том, чтобы избавиться его, а в том, как сделать его союзником. Не получится, Санса, он слишком увлечен идеей стать королем. Со временем он проклянет то желание, однако пока того и не знает. А как, сам трон так притягивает Ренли, он же имел определенные причины, когда убегал из столицы. Между Серсией и старой версией тебя самого, которую он знает, ему суждена только одна судьба. Как и Ниду, закончил Джоффри. Как и отцу, кивнула Санса. Значит, он на самом деле боялся за собственную жизнь. Добавь сюда еще постоянную враждебность между двумя фракциями, а еще и факт, что Ланнистеры постепенно отбирали из его рук все рычаги власти, особенно после смерти Джона Аррена, нетрудно понять, почему он взбунтовался. Это лишь одна грань общей картины, любимая. Ренли блаженствовал при дворе, он привык находиться в центре внимания и наслаждаться помпезностью, и я не уверен, что штормового предела достаточно, чтобы удовлетворить его потребности. Санса прогудела. Полагаю, что если мы подружимся с ним с самого начала, перетянем на нашу сторону, и в зависимости от обстоятельств смерти мы сможем оттянуть любые резкие решения. Когда Роберт умрет, то брат не сможет жаловаться на потерю влияния Тиреллов на трон, так что вскоре мы сможем и их привлечь на нашу сторону. Джоффри приобрел вид, будто только что проглотил что-то горькое. Проклятые Тиреллы. Это будет означать по крайней мере одну помолвку, а возможно и не одну. Роб и Маргири будут неплохой парой. Они взаимно прикроют слабые стороны друг в друга, сказала Санса, хотя и не смогла сдержать определенную враждебность в голосе. Ага, и невинные уши наполнятся ядом Тиреллов, проворчал Джоффри. Она не настолько уж плоха, заметила Санса, чувствуя себя неудобно из-за того, что защищала не Абыкова, а саму Маргири Тиреллу. Нам только нужно будет перенаправить ее рвение на что-то более производительное. Кроме того, хотя Роб может и не разбирается в определенных вещах, и все же он является Старком и... Юноша скривился в гримасе, перебивая ее. У меня есть весомый контраргумент на это, и он зовется Джейн Вестерлинг. Ну, конечно же, другим вариантом является Таммин. Как насчет такого козла отпущения для Тиреллов? А боги, давай не будем. Я так и думала, сказала она, скрестив руки. Ну ладно, как-нибудь привлечем Тиреллов на нашу сторону. Обеспечим позицию Ренли и думаю, что можно назначить его мастером над послами. Эта же работа практически состоит из сплошной помпезности и постоянных застолий, ну, по крайней мере до начала войны за рассвет.